Командой моряков занят Государственный банк без сопротивления. Петроградские казачьи полки отказались выступать в поддержку Временного правительства. Выключены телефоны штаба и Зимнего дворца. Занят Варшавский вокзал. Из крестов освобождены политические заключенные. Подразделения Измайловского полка заняли Мариинский дворец и потребовали от членов предпарламента очистить помещение. Павловским полком занят Невский проспект. Чем занимается Сталин, неизвестно. В 14:35 под председательством Троцкого открылось экстренное заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Под шумные аплодисменты Троцкий заявил, что Временного правительства больше не существует. Предпарламент распущен, освобождены заключенные, в действующую армию посланы радиограммы о падении старой власти. Судьба Зимнего дворца должна решиться в ближайшие часы. Затем, встреченный бурной овацией, выступил впервые после долгого перерыва открыто появившийся Ленин. «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась». Известно, что организационная подготовка восстания была возложена на военно-революционный центр из членов ЦК, куда вошли 5 человек, в том числе и Сталин, а также на военно-революционный комитет при Петроградском совете, который проводил огромную работу по мобилизации революционных сил для решающего приступа. В своем историческом письме 24 октября членам ЦК, Ленин убеждал партийное руководство. «Надо во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью, арестовать правительство, обезоружив, победив, если будут сопротивляться, юнкеров и так далее. Нельзя ждать, можно потерять все. Правительство колеблется, надо добить его во что бы то ни стало. Промедление в выступлении смерти подобно». Ленинский призыв нашел благодатную почву в общественном сознании. Социалистическая революция победоносно свершилась. Ее первые результаты были закреплены на 2-м Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов, открывшемся вечером 25 октября. В президиум съезда избраны большевики Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Склянский, Нагин, Крыленко, Калантай, Рыков, Антонов, Овсеенко, Рязанов, Муранов, Луначарский, Стучка, а также левые эсеры Комков, Спиридонова, Каховская, Мстиславский, Закс, Карелин, Гутман. Сталин в событиях этих дней просто затерялся. Находясь в военно-революционном комитете Петроградского совета, он занимался исполнением текущих поручений Ленина. Передавал циркулярные распоряжения в комитеты. Принимал участие в подготовке материалов для печати. Ни в одном архивном документе, с которыми мне удалось ознакомиться, касающемся этих исторических дней и ночей, его имя не упоминается. Сталин подобен невидимке. На съезде Мартов пытался предложить резолюцию о необходимости мирного разрешения кризиса. СР Гендельман от имени ЦК ПСР навязывал резолюцию, осуждающую захват власти. но даже среди эсеров она собрала лишь 60 голосов при 93 против.